Песнь о трюме. Винг Тор от сна разъяренный встал, увидел, что Мьёльнир молот пропал, бородою взмахнул, волосами затряс, сын Йорд повсюду искать стал и шарить. И речь он такую повел сначала: «Слушай-ка, Локи, тебе я скажу то, что не знают ни на земле, ни в Поднебесье. Похищен мой молот». Пошли они к дому Фрейи прекрасному, и речь он такую повел сначала: «Фрейя, не дашь ли наряд свой из перьев, чтоб я свой молот мог бы сыскать?» Фрейя сказала: «Отдала бы его, будь золотым он, судила б его, будь он серебряным». Полетел тогда Локи, шумели перья, умчался он прочь от жилища асов, примчался он в край, где йотуны жили. Трюм на кургане сидел князь Турсов, ошейники псам из золота плел он и гривы коням густые приглаживал. Трюм сказал: «Что там у асов, что там у альвов, зачем ты один в Йотунхейм прибыл?» Локи сказал: «Неладно у асов, неладно у альвов, не ты ли запрятал Хлориди молот?» Трюм сказал: «Да, я запрятал Хлориди молот на 8 поприщ в землю глубоко, никто не возьмет молот обратно, разве что Фрейю в жены дадут мне». Полетел тогда Локи, шумели перья, умчался из края, где йотуны жили, примчался назад к жилищу асов. Тор его встретил среди строений, и речь он такую повел сначала: «Успешны ли были молотопоиски? Прежде чем сел ты, скорее поведай. Бывает, кто сядет, весть позабудет, тот же, кто ляжет, лгать начинает». Локи сказал: «Успешными были молотопоиски. У трюма он спрятан, у конунга Турсов. Никто не возьмет молот обратно, разве что Фрейю в жены дадут ему». Отправились оба к Фрейе Прекрасной, и речь он такую повел сначала: «Брачный убор, Фрейя, надень, в Йотунхейм мы поедем вдвоем». Разгневалась Фрейя, зафыркала так, что затряслись асов палаты, с нее сорвалось ожерелье брисингов. «Меня бы распутный назвать пристало, коль в Йотунхейм я поеду с тобой». Тотчас собрались все асы на тинг, и асеньи все сошлись на совет, о том совещались сильные боги, как им вернуть Хлориди молот. Хеймдаль сказал, светлейший из асов, ванам подобно судьбу он провидел: «Тору наденем брачный убор, украсим его ожерельем брисингов. Связка ключей бренчать будет сзади, женская скроет колени одежда, камней драгоценных на грудь нацепим, голову пышным убором накроем». Тор отвечал, отважнейший ас: «Меня назовут женовидным асы, если наряд я брачный надену». Локи сказал, рожденный Лаувией: «Тор, ты напрасно об этом толкуешь. Асгард захватят йотуны тотчас, если свой молот не сможешь вернуть». Тору надели брачный убор, украсили грудь ожерельем брисингов, связка ключей забринчала сзади. Женская скрыла колени одежда, камней дорогих на грудь нацепили, голову пышным убором накрыли. Локи сказал, рожденный Лаувией: «Буду тебе я служанкой доброй, вместе поедем с тобою в Йотунхейм». Пригнали козлов к дому поспешно и тотчас впрягли их для резвого бега. Горела земля, рушились горы, в Йотунхейм ехал Одина сын. Сказал тогда трюм йотунов конунг: «Скорей застилайте йотуны скамьи, Фрейю везут мне, невесту прекрасную, Ньордом рожденную из Ноатуна. Коровы тут ходят золоторогие, черных быков немало у Турса, вдоволь сокровищ, вдоволь каменьев, только мне Фрейи одной не хватало». Путники вечером рано приехали, йотунам пиво подано было, гость съел быка и 8 лососей, и лакомство съел, что для жен припасли, и 3 бочки меду Тора простал. Сказал тогда трюм йотунов конунг: Где виданы девы, жаднее жевавшие? Не знал я невест, наедавшихся так, и дев, что постольку пива глотали. Рядом сидела служанка разумная, слово в ответ Йотуну молвила. 8 ночей не ела Фрейя, так не терпелось ей к турсам приехать. Откинув покров, поцелуй дать хотел, но прочь отпрянул оторопело. Что так у Фрейи сверкают глаза? Пламя из них ярое пышет. Рядом сидела служанка разумная, слово в ответ Йотуну молвила. 8 ночей без сна была Фрейя, так не терпелось ей к турсам приехать. Вошла тут проклятая турсов сестра, стала просить даров у невесты. «Дай мне запястья червонные кольца, коль добиваешься дружбы моей и приязни доброй». Сказал тогда трюм Йотунов конунг, «Скорей принесите молот сюда, на колени невесте Мьёльнир кладите, пусть вар десница союз осенит». У Хлориди дух рассмеялся в груди, когда могучий свой молот увидел. Пал первым трюм Йотунов конунг, и род исполинов был весь истреблен. Убил он старуху, турсов сестру, что дары у невесты раньше просила. Вместо даров ей удары достались, вместо колец колотил ее молот. Так Тор завладел молотом снова.